И вдруг Вольфганга охватил страх. А что, если эти деньги, хоть сумма и незначительная, перечислены в фонд войны с Турцией? Дон Жуан все еще шел на венской сцене, но композитору за спектакли больше ничего не полагалось, и поговаривали, будто император из-за военных расходов собирается запретить все постановки опер, и те, что уже шли на сцене, и те, что готовились. Погруженный в мрачные мысли, Вольфганг не заметил, как в комнату вошла Софи с Карлом Томасом. Ребенок, несколько дней не видевший отца, бросился с веселым криком ему на шею, а Вольфганг, испугавшись, как бы не разбудить Констанцу, поспешил отодвинуть кресло подальше от постели и успокоить сына. Оставленный открытым перочинный ножик соскользнул со стола и вонзился ему в ногу. Вольфганг героически сдержался и кивнул Софи и сыну, приглашая тихонько выйти в гостиную. «Рана серьезная», — сказала Софи. Но Вольфганг только отмахнулся, ничего страшного. Перевязывая рану, Софи думала, подчас Констанца, по примеру матери, пользуется болезнями как оружием. Но ведь с Вольфгангом этого вовсе не нужно. Он и без того верный муж. У него такое сердце, что жить он может только с горячо любимой женщиной. Софи, единственная из Веберов, не считая Констанции, кому Вольфганг полностью доверял, сменила его у постели сестры. Он повел Карла Томаса в сад проверить сделанную им игрушку «Волчок». «Папа, а где Терезия?» — спросил мальчик. «Она ушла от нас». «Навсегда?» Так уже случилось раньше с его крошкой и братом. Вольфганг кивнул, не в силах говорить. «А куда ушла Терезия, папа?» «Туда, Карл, где все ее будут любить». «А у меня будет еще братик или сестричка? Ты мне обещал». «Не знаю». При всем желании иметь большую семью, риск становился слишком велик. И прежде чем Карл Томас успел продолжить расспросы, а мальчик любил расспрашивать папу, потому что папа, не в пример бабушке или другим взрослым, всегда с охотой отвечал, беседу их прервали, пришла почта. Вольфганг получил несколько писем и, увидев на одном королевскую печать, повеселел. Должно быть квартальное жалование, вот уж поистине кстати. Теперь не придется обращаться к Пухбергу. Но, вскрыв письмо, он почувствовал горькое разочарование. Письмо было от фон Штрака. По просьбе императора Иосифа камергер сообщал господину Моцарту, что его величество остался весьма доволен сочиненной им боевой песней для сражающейся армии. Песня эта поднимает боевой дух солдат. Пришла весточка и от ван Свитена. Барон спрашивал, не заинтересовало бы Вольфганга положить на музыку одноактную пьесу Гёте. Немецкого поэта, восторженного почитателя творчества Моцарта, писал ван Свитен, совершенно покорила музыка похищения Сираля и свадьбы Фигаро, и он был бы счастлив войти в содружество с композитором. Только такой композитор, как Моцарт, может сделать из его пьесы оперу, достойную ее сюжета. При иных обстоятельствах Вольфганга, знакомого с творчеством Гёте, заинтересовало бы подобное предложение, но теперь он был слишком подавлен. К тому же, разве могло это обеспечить ему постоянный доход, в чем он в данный момент больше всего нуждался? Нет, придется отказаться. Писать партитуру оперы без официального заказа — непозволительная роскошь. С этой же почтой пришло письмо и от Стефана Сторейса. Стефан, прибывший в Лондон, сообщал Вольфгангу, что в Европе огромный спрос на музыку, что Энн заработала 4000 гульденов за концерт в Лейпциге и умолял Вольфганга еще раз подумать, может, он все-таки отважится приехать к ним в Лондон. С грустью Вольфганг ответил и Стефану отказом и взялся за последнее письмо. Оно было от Наннерль. Сестра упрекала, что он ей редко пишет. Но что писать? Ему еще причиталась какая-то сумма за часть отцовского имущества, но муж Наннерль заявил, что деньги ушли на введение в права наследства. Софи с Карлом Томасом ушли,